Чего? Я не могу их остановить. Кто-то управляет ими напрямую. Неудивительно. Видимо, отряд Грасс пытается атаковать нас с помощью фамильяров Лингуя. Нам, конечно, совсем не до этого, но... Отряд Ларка дружно взмахнул оружием, и в нашу сторону полетели навыки. Вот ещё. Я сразу вышел вперёд. Обновил щит Метеора и добавил Эрст Шилд. Коридоры и без того узкие, поэтому Эрст Шилд здорово загораживает обзор. Зато и брешь в защите оставляет маленькую. Надеюсь, только в нас магию не выпустят. И тут навыки Ларка и Террис, судя по искрам, попали. Видимо, они собирались прибить нас заодно с фамильярами, поскольку тех они прикончили целую кучу. Навыки пробили щит Метеора и достигли Эрстшилда. Ещё до того, как он успел пропасть, я вдруг заметил стационарного фамильяра, направляющего тепловой луч вверх. Что он задумал? Долго гадать не пришлось. В потолке появились трещины. «А, паренёк, береги!» «Неужели он собира...» Голоса Ларка и Грасс заглушил обвал. Я тут же призвал над собой Second Shield, поставил как крышу. Воздух наполнился такой плотной пылью, что не вдохнуть. Нам пришлось отступить туда, куда пыль не добралась. «Ах, достали нас всё-таки мерзавцы!» В таких узких коридорах больно не повоюешь. Даже маленькие летучие мыши и стационарные фамильяры доставляют нам немало хлопот. К тому же королева и Лисия не могут толком поддерживать нас в магии. Даже Ост, пытавшаяся остановить фамильяров Лингуя, не смогла совладать силой, что подчинила их себе. В общем, ясно одно. Грасс и её отряд имеют к происходящему какое-то отношение. А может и самое прямое. Что будем делать? Пещера обвалилась. Пробиться сможем? Видимо, они устроили обвал, чтобы сбежать. Думаю, это будет непросто. Да уж. Если уж что-то обвалилось, оно ещё раз обвалиться может. Я-то думал, потолок здесь крепкий, а он так легко рушится. Можно бы попросить королеву сдержать обвал магии льда, но для этого нужна невероятная точность магии. А самое опасное... что фамильяры Лингуя могут атаковать ещё раз. Либо в обход, либо возвращаться. Если мы немного вернёмся, то сможем выйти на ту же дорогу. Ост вновь положилась на интуицию. Ну, словам фамильяра Лингуя в лице Ост верить можно. Но стоило нам договорить, как пылевая завеса рассеялась, а за ней появились Грасс и Ларк. Они молчали и зловеще улыбались. Глаза у них горели красным. В руках они держали оформленное под панцирь оружие, а в следующую секунду кинулись на нас.